Глава первая. Наши дни. Я сижу в великолепной гостиной и смотрю на мою самую молодую и самую богатую клиентку. Ромили Келхелланд, утонченная, изысканная в черных джинсах и пепельно-сером кашемировом свитере, прервала свой монолог, чтобы, не торопясь, сделать глоток какого-то прозрачного зеленого напитка. Его только что доставила на серебряном подносе горничная. Мне таких напитков никогда не предлагали, отчего я начинаю подозревать, что это алкоголь. Когда во время сессии наступает естественная пауза, как, например, сейчас, Ромили иногда выпивает стаканчик чего-нибудь покрепче. Или же стаканчик другой появляется в конце сессии, пока я собираю вещи и думаю, как буду возвращаться домой на пароме до Фалмута. Пока Ромили пьет, я любуюсь знаменитым видом из окна ее дома — Тамарис Хауса. Наверняка именно из-за него богатый капитан-англичанин и его жена-португалка в 1820-х годах построили здесь этот величественный особняк в стиле регентства. Из эркера Тамарис Хауса виден весь Сент-Мавес, очаровательная маленькая гавань, Place Manor, окруженный зеленым лесом Jesus Beach, а по ту сторону Сент-Энтони-Хэт. Даже в серый ноябрьский день, вроде сегодняшнего, гавань выглядит жизнерадостно. Здесь всегда толкутся лодки. Я оглядываюсь, проверить, что и как. Ромили погружена в свои мысли, и я, пользуясь минутой, снова рассматриваю раскинувшийся передо мной город. Где-то там внизу, в Сент-Мавесе, неустрашимые туристы, задержавшиеся до конца сезона, пройдут мимо отеля «Тресантон», мимо паба «Виктори», спустятся к пижонскому отелю «Idle Rocks» и магазину, где продают свежую рыбу. Магазин соседствует с кафе-мороженым, которое сейчас закрыто. Болтая и смеясь, они пройдут мимо почты и парома на Фалмут, куда паромщик Джага Мойл запускает пассажиров. И я спрашиваю себя, заметит ли хоть кто-нибудь еще один чистенький, очаровательный розовый дом с викторианской террасой, где когда-то счастливо жили молодая специалистка по судебной психологии, ее муж — юрист и худенькая дочка Минни. Сомневаюсь. С чего бы им его замечать? «Карензо, с вами все в порядке?» Реальность возвращается, я оживаю. «Да, прошу прощения, просто, знаете, воспоминания. Я приказываю себе собраться. Работай. Ромили Келхелланд — частная клиентка. Она оплачивает мое время своими деньгами. Или деньгами своей семьи. Я больше не сижу в ярко освещенной больничной допросной с белыми стенами, где мебель привинчена к полу и где я беседую с очередным детоубийцей о его фиксации на мягких игрушках. С тем миром покончено. Сбылась моя мечта. Новая работа, совсем другая. И мне хочется верить, что я понемногу строю новую карьеру. Просто сейчас клиентов еще маловато. Но эта работа тоже требует сосредоточенности, хоть на других вещах. Что вы сейчас пьете, Ромили? Спирулина. У меня зависимость. Это же алкоголь, да? Ромили хихикает. Ну ладно, профессор Мориарти, тут вы меня поймали. С поличным. А не рановато? Рановато? Ах, Карензо, я просто не могу удержаться. Эти коктейли восхитительны. Мы с Тэш открыли их прошлым летом во Флоренции. Что это вообще такое? Их смешивают в Ривуар, да? В знаменитом кафе на Пьяцца делла Сеньория. По-моему, там джин, финакьетто, шампанское и сироп из спирулины. Вы давно там были? Во Флоренции. В Ривуар. Обязательно попробуйте. Я смеюсь. Мне бы лучше полпинты Думбар в Викторе в компании паромщика Джаго. Я в такие места не хожу, но по описанию приятное заведение. Ромили, привыкшая очаровывать, улыбается ангельской улыбкой. Точёные скулы, светлые волосы, прозрачные зелено-голубые глаза, соблазнительная улыбка молодой женщины, у которой в жизни все хорошо. Ей 23, Она богата и прекрасно образована. Улыбка жестоко обманчива. Доведись вам увидеть Ромеле в модном баре в Брикстоне или в Бруклине. Обычно она проводит время именно там. Если только не прячется в своем корнуольском доме, вы бы ни за что не догадались, что под этими дорогими джинсами скрываются зарубки шрамов. Розовые деления на счетчике самоистязаний. Вы не сразу догадались бы и о том, что под серым кашемиром скрываются темные синяки, отметины, оставленные наркотиками, отметины, оставленные травмой, издевательствами, опасностями. Как много всего скрыто. Взглянув на великолепные особняки и яхты, услышав про аристократические фамилии с титулованными кузинами по всему Корнуоллу, кто догадается, что эти родословные, эти почтенные династии таят в себе столько тоски, даже несчастий? Я это знаю. Знает и Ромеле. Мы с ней здесь для того, чтобы что-нибудь с этим сделать, как-нибудь исправить. И я, подавшись вперед, предлагаю поговорить. Поговорить, например, о маме. Ромеле Келхелланд, вздыхая, соглашается. И вторую половину нашего с ней часа мы проводим, обсуждая ее эгоистичную, помешанную на пластической хирургии и кокаине мать. Женщину, которая, по моему глубокому убеждению, и есть главная причина того, что Ромеле Келхелланд иногда стягивает джинсы и проводит острым ножом по обнаженному бедру. И испытывает восторг, глядя, как сочится кровь, чувствуя, как нарастает боль. Милая мама, мы обсуждаем мать Ромеле полчаса, и по прошествию этого получаса Ромеле выглядит опустошенной, но, возможно, очистившейся, пусть и немного. Во всяком случае, я на это надеюсь. Если я не в состоянии помочь, то в моей новой работе нет смысла, ведь я хочу в первую очередь быть полезной. Сессия близится к концу. В ознаменовании этого Ромеле иногда просит и получает еще одну порцию спирулину. На этот раз предлагает стаканчик и мне. Я вежливо отказываюсь. Пока Ромеле потягивает свой роскошный напиток, я сижу как бедная родственница и пытаюсь припомнить, была ли я вообще во Флоренции. Все, что я помню про Италию, это один сумасшедший тур по стране. Мы с Кайлом, мне 22, я бакалавр психологии, Бристольский университет, тогда попытались втиснуть как можно больше всего в 10 безумных дней. В эти же 10 дней вписался и великолепный секс в дешевых итальянских гостиницах, где банные полотенца были как хлопчатобумажные салфетки. Ездили мы тогда во Флоренцию? Может, и ездили всего на одну ночь, за которой последовал день в столпотворении картинной галереи. Или это была Венеция? Те каникулы слишком много впечатлений за слишком короткое время. Но тогда это ничего не значило. Тогда мы почти всегда были счастливы. Наши отношения походили на абсурдно затянувшийся медовый месяц. С нашей первой встречи, подумать только, в университетском альпинистском клубе до первого секса, а он состоялся 3 дня спустя, и отношения эти протекали гладко, естественно, казались такими правильными. Путь этот был весел. Я стажировалась в психиатрической лечебнице Моцли, Кайл заканчивал свои юридические студии, и оба мы вовсю пользовались временем своего студенчества, позволяя себе иногда сорваться на какую-нибудь великолепную неделю, часто в альпинистский тур. Кручи, Пиренеев, старик из Стора. Звонят колокола городской церкви. Оплаченный час почти прошел. Я поднимаю глаза и вежливо покашливаю. Истинный профессионал. Ромеле, наверное, закончим на этом или задержимся, если хотите. Но внимание Ромеле поглощено телефоном. Она улыбается какому-то сообщению или картинке. Иногда с ней такое случается. И я научилась мириться с этими последними минутами сессии, дать ей завершиться естественным образом. и погружаюсь в воспоминания. Спрашиваю себя, может, что-то пошло не так еще раньше? Может, мы допустили оплошность, проглядели предостережение? Вряд ли. Годы учебы закончились, начались первые годы профессиональной жизни и первые годы брака. Я, полная амбиций, с головой ушла в докторскую диссертацию, работала в «Де Креспеньи», Кайл избрал для себя карьеру обвинителя, а потом появилась Минни и настоятельная потребность свить гнездо. Мы вернулись домой, в Корнуэлл. Снова вежливое покашливание. На этот раз Ромили. Она смотрит на меня с улыбкой сочувственной, но ленивой. «Карензо, нам не обязательно всегда встречаться здесь, в Тамарис. Если Сент-Мавис иногда, как бы сказать, вызывает у вас слишком сильные чувства». Я сдержанно киваю. Моя клиентка со свойственной ей апатичной вежливостью явственно дает понять, если вам тяжело возвращаться в этот город со всеми его ассоциациями, мы можем встречаться где-нибудь еще. Собравшись с духом, я качаю головой. Все нормально. Потому что предложение сделано из лучших побуждений, но оно лишнее. Обычно я принимаю частных клиентов у себя дома, в Фалмуте, у самой воды, в комнате для гостей. Но Ромили хорошо платит, и я хочу угодить ей. К тому же, несмотря на воспоминания, паромная переправа в компании Джага Мойла проходит весело. Да и в целом поездка в Сент-Мавис — приятное развлечение. Я бываю здесь раз в неделю, а значит, могу заглянуть к бабушке в ее полную любви и сплетен муниципальную квартирку над городом. Я могу мириться с ассоциациями или прогнать их, если только они не слишком настойчивы, как сегодня. Честное слово, Ромили, все в порядке. Мы болтаем еще немного, но уже бесцельно, просто так. «Ну что же, думаю, на сегодня мы закончили. Мы далеко продвинулись». В ответ Ромили улыбается. «Вот бы мне 15 таких состоятельных Ромили Келхелланд в неделю». Но пока у меня их нет. Я еле держусь на плаву. Меня затягивает водоворот долгов, и все же я отказываюсь признать, что решение насчет частной практики было ошибочным. Отказываюсь признать, потому что альтернатива — вернуться в прежний мир — поистине ужасна. Прежний мир — это тюрьмы, психиатрические отделения, бренчание ключей. Вернуться в прежний мир означает выслушивать самооправдание какого-нибудь человекообразного, который рассказывает мне, как разрезал свою подружку от пупка до шеи, потому что его преследовал российский президент. Мучительно тоскливые сессии, заставлявшие меня думать, почему ты остался жить? Почему ты, не она? Почему мир так несправедлив? «Ну, Ром, увидимся в следующий понедельник в это же время». Ромили улыбается и кивает. Я снимаю с вешалки свой видавший виды плащ, прощаюсь, мы коротко по-сестрински обнимаемся, и я иду по прекрасному Тамарис-хаусу мимо мрамора и красного дерева, мимо удачно подобранных современных картин, у мамы хороший вкус, и оказываюсь в саду, который спускается по длинному склону. Вдыхаю свежий, с острым морским запахом корнуольский воздух. 3:35. У меня еще добрый час, прежде чем Джага направит паром назад в Фалмут. Последний рейс стремительно укорачивающегося ноябрьского дня. Так что время у меня есть. А в сумке лежит небольшой подарок для Бетти Спарго.